Глава 15. Страх, вина и гнев. Всякий, кто выбирает великое приключение, одновременно смел и боится. Брене Браун, американская писательница. В этой главе мы рассмотрим эмоции, сопровождающие боли роста, страх, вину и гнев. Нормализуем их присутствие в жизни человека, пытающегося исцелиться от патологического альтруизма. Обсудим копинговые стратегии самоуспокоения, которые помогут на пути к безмятежности и уверенности. Радикальное принятие. Заложить фундамент успеха поможет радикальное принятие. Психолог и буддийский учитель Тара Брах так определяет это понятие. Четкое осознание происходящего во внутреннем мире и восприятие внешнего мира с открытостью, добротой и любовью в сердце. Радикальное принятие разительно контрастирует с типичным отношением человека к боли. Многие создают прочные защитные механизмы, сталкиваясь со сложными эмоциями, и изо всех сил пытаются осмыслить их с помощью интеллектуального анализа, сбежать от них, заглушить их или игнорировать, что угодно, лишь бы не проживать их непосредственно. Эти защиты похожи на отчаяние, ведь мы пытаемся ускользнуть от неизбежного. Как монстры в чулане, сложные эмоции усиливаются и грозят нам из темноты. Нередко мы усугубляем те из них, которых пытаемся избежать. Практикуя радикальное принятие, мы делаем паузу и признаем, что испытываем вину, страх, гнев и другие эмоции, но не осуждаем себя за это, а практикуем самосострадание. В процессе этого внимательного наблюдения дискомфорт превращается из жестокого врага в досадного, но неизбежного спутника. Первый шаг к радикальному принятию — заметить и назвать эмоцию. Далее обратите внимание на то, как она проявляется в теле, в каком месте ощущается, сжимается ли грудь, участилось ли сердцебиение. Дыхание глубокое или поверхностное, напрягается ли живот. Мы можем мягко направлять внимание на эти ощущения, приложив ладонь к сердцу и успокаивая себя ласковыми словами: «Все хорошо, я с тобой, ты в безопасности». Суть практики радикального принятия в том, чтобы позволить текущим эмоциям просто быть и не пытаться менять их. Мы можем вербализовать свое состояние, произнеся вслух: «Я не сопротивляюсь страху, поскольку знаю, что я в безопасности. Вина — естественная реакция на попытки за себя постоять. Это нормально. Так я себя сейчас чувствую и принимаю это». Радикальное принятие не избавляет от неприятных эмоций, но дает возможность действовать из спокойного, уравновешенного состояния. Мы перестаем бегать кругами, пытаясь сбежать от эмоций, и можем осознанно перейти к практикам самоуспокоения. От страха к решимости. Отказываясь от привычки угождать, мы, по сути, подрываем привычный образ жизни. Мы входим на незнакомую территорию, где вполне естественно испытывать страх. Так мы можем бояться, что перестанем нравиться окружающим, когда начнем отстаивать свои интересы, что близкие обидятся, когда мы будем устанавливать границы, что мы останемся в одиночестве, если станем требовать более уважительного к себе отношения. Эти страхи вполне естественны, поскольку меняется роль, которую мы играем в отношениях. Решив попросить соседку по квартире помыть грязную посуду или разорвав контакты с абьюзивным родственником, мы отказываемся от прежней пассивности и становимся ассертивными. Покажем путь от страха к решительности на примере Даницы. Она и Ула дружили с детства. После школы продолжали поддерживать связь, хотя поступили в колледжи в разных уголках страны. Даница уехала в Техас, а Ула — в Вашингтон. Сейчас им около 30, и минимум раз в месяц они по-прежнему общаются по телефону. Однажды Ула сообщает Данице неожиданную новость. Ее переводят в Остин по работе. Даница рада, и когда через несколько недель Ула приезжает, девушка помогает ей разобрать вещи и устроиться на новом месте. Вечером они идут ужинать и сидят в баре до полуночи. Они рады снова оказаться в одном городе. Время идет, Даница, которая работает школьной учительницей, проводит все вечера и выходные с Улой и показывает ей любимые забегаловки и секонд-хенды. По пятницам они пьют коктейли, а в воскресенье утром — айс-кофе. Друзья Даницы приглашают Улу на свои вечеринки и ужины и приветствуют ее в своей компании. Почти каждый вечер подруги встречаются. Наконец Даница начинает понимать, что-то не так. Работа учителя связана с большими нагрузками, ей хочется хотя бы пару вечеров в неделю бывать в одиночестве и отдыхать. Есть у нее и другие друзья, с которыми хочется встречаться один на один, но теперь она все свободное время проводит с Улой. Даница хочет поговорить о том, что ей хотелось бы проводить с подругой меньше времени, чтобы в жизни восстановился баланс, но боится обиды. Ула пока не завела других друзей в Остине, и Даница не хочет, чтобы подруга чувствовала себя брошенной. Ничего не менять тоже больно. Когда человек испытывает страх, грудь сжимается, и сердце начинает биться учащенно, включается туннельное зрение. Он на время забывает, что страх краткосрочен, и следом ждет долгая свобода. Тут необходимо представлять картину целиком, преимущество перемен и боль, которая будет терзать вас, если ничего не менять. Это поможет абстрагироваться и преодолеть эффект туннельного зрения. Участники моих мастер-классов признаются, что это самое эффективное упражнение для преодоления страха. Перечислите плюсы перемен. Во-первых, представьте картину в целом и постарайтесь увидеть долгосрочные преимущества этого действия. Представьте себя через год. Что изменилось к лучшему? Стала ли ваша жизнь более насыщенной? Получаете ли вы больше удовольствия от жизни? Нашли ли гармонию в отношениях? Закройте глаза и представьте свою будущую жизнь. Закончив визуализацию, повторите то же, но в этот раз представьте себя через 5 лет. Завершив это упражнение, представьте себя через 10 лет. Видите, как со временем преимущества отказа от привычки угождать накапливаются и ощущаются все сильнее. Представьте, что ничего не меняется. Теперь представьте, что подчинились страху и не постояли за себя. Представьте себя через год и перечислите долгосрочные минусы этого решения. Какой станет ваша жизнь? Как это повлияет на ваше психическое и физическое здоровье? Насколько глубоко обида и недовольство отравят ваши отношения? Как в предыдущем упражнении, представьте свою жизнь через 5 и 10 лет. С каждым скачком во времени отмечайте, как умножились неблагоприятные последствия. Это упражнение подтверждает, что если ничего не менять, боль только усилится. Поддавшись страху, мы получаем временную возможность не испытывать неудобства. Но не забывайте, что в вашей жизни есть другой дискомфорт, который будет лишь усиливаться. Сначала Даница представляет, какие плюсы ее ждут, если она начнет меньше общаться с Улой. Она представляет себя через год и ощущает покой от того, что снова может проводить несколько вечеров в неделю одна. Представляет, как восстановила контакт с друзьями, от которых отдалилась за последние несколько месяцев. Она визуализирует себя через 5 и 10 лет и видит, что чувство покоя и равновесия усилилось. Потом Даница представляет, что будет, если она продолжит проводить с Улой все свободное время. У нее сразу возникает физическое внутреннее сопротивление. Она понимает, что через год полностью потеряет контакт с другими своими друзьями, выгорит и будет недовольна, что у нее так мало времени на себя. Через 5 и 10 лет недовольство и усталость усилятся. Она начнет тихо ненавидеть Улу. Это упражнение открывает Данице глаза. Она понимает, что надо срочно что-то менять. Ей предстоит сложный разговор с Улой, но если ничего не делать, станет хуже. Вспомните главную причину, почему вы решили отказаться от привычки угождать. В главе первой мы уже говорили, что у каждого есть главная и глубоко личная причина покончить с привычкой угождать. Это бальзам, который охладит самый жгучий страх в минуту смятения и позволит не зацикливаться на кратковременном дискомфорте, представляя спокойное будущее, полное возможностей, в котором мы обрели силу. Испытывая страх, помните о главной причине. Запишите ее и держите листок на видном месте, чтобы не сбиться с пути. Подражайте ролевой модели. Когда вас сковывает страх, вспомните свою ролевую модель. Это поможет по-новому реагировать на сложные ситуации. Задумайтесь, какой человек, покойный или ныне живущий, реально существующий или вымышленный, вдохновит вас преодолеть страх? Кто обладает мужеством, смелостью и решимостью, которые хотели бы иметь вы? Когда в следующий раз почувствуете страх, представьте свою ролевую модель во всех деталях. Лицо, одежду, голос, манеры. Спросите себя, как поступил бы этот человек в данной ситуации? Представьте, как это реагировала бы ваша ролевая модель. Нарисуйте всю ситуацию от начала до конца. Что бы сделал этот человек? Что помогло бы ему держаться своего решения? Как бы он успокаивал себя, преодолевая дискомфорт? Попробуйте скопировать поведение своей ролевой модели. Даница задумывается, кого хотела бы выбрать ролевой моделью для разговора с Улой, и представляет свою подругу Келли. Та смелая, откровенная, не мямлит, открыто выражает и недовольство, и привязанность. Поскольку Келли никогда не притворяется, Даница всегда знает, что у нее на уме, и верит, что та сохранит честность и прямоту даже в сложных ситуациях. Келли кажется ей человеком, наиболее достойным доверия. Даница размышляет, как бы Келли повела себя в этом разговоре. Она, несомненно, прямо обо всем сказала бы Уле, что-то вроде «Ула, ты, кажется, устроилась на новом месте. Теперь я могу уделять больше времени себе и другим моим друзьям. Давай встречаться раз в неделю или две». Данице очень сложно устанавливать такие границы, но когда она представляет прямой ответ Келли, ей становится проще. Теперь она знает, с чего начать. На следующий день Даница подвозит Улу домой после того, как они полдня ходили по магазинам. Ула спрашивает, хочет ли она завтра пойти в бар. Даница думает о Келли, призывает на помощь свою решимость и доброту и отвечает. «Ула, ты, кажется, уже освоилась на новом месте, а то, знаешь, я поняла, что мне не хватает времени наедине с собой, и мне бы хотелось общаться и с другими своими друзьями. Завтра я не смогу, но мы можем встретиться на следующей неделе и пойти выпить, а потом встречаться раз в неделю или две». К удивлению Даницы, Ула совершенно спокойно воспринимает ее предложение. «Конечно, ты и так очень помогла мне устроиться на новом месте, и я знаю, что у тебя много дел, и со всеми хочется увидеться. Давай встретимся на следующей неделе». Даница испытывает огромное облегчение. Спокойная реакция Улы становится для нее неожиданным подарком. «Здорово», — с улыбкой отвечает она. «Я очень рада. Значит, на следующей неделе». Станьте ролевой моделью. Хотя борьба с привычкой угождать — личный путь каждого, он может сильно повлиять на все наши отношения и окружение. Наши действия могут вдохновить других начать высказывать свое мнение, ломать старые паттерны и смело менять жизнь. Если вы станете ролевой моделью для других, это укрепит вашу решимость. Столкнувшись со страхом, спросите себя, кто на меня равняется. Так мы можем подавать пример детям. Они впитывают не только то, чему их учат на словах. Они наблюдают за поведением взрослых и учатся отстаивать свои интересы. Понимают, что приемлемо, а что нет, и каких отношений они заслуживают. Родители могут привить детям привычку к самопожертвованию и пассивности, но также самоуважение, ассертивность и уверенность в себе. Мы можем быть примером для членов нашего сообщества или коллег. Будучи живым воплощением перемен, которые мы хотим видеть вокруг, мы прокладываем путь, которому в дальнейшем могут последовать другие, и иногда наши действия способны полностью преобразить групповую культуру. Мы также можем служить ролевыми моделями для групп, с которыми себя отождествляем, прокладывая новые пути для таких же, как мы. Женщина, ассертивно ведущая себя в отношениях с мужем, показывает пример другим женщинам, желающим изменить патриархальный паттерн в своем браке. Подросток, борющийся за инклюзивные программы в своей школе, становится ролевой моделью для всей молодежи, стремящейся изменить несправедливые правила. Становясь ролевой моделью, мы не избавляемся от страха, но, помня о тех, кого мы вдохновляем своим примером, убеждаемся, что наши усилия не напрасны. Помните, что жизнь коротка. Наш срок на этой планете недолог. Нам дается только одна жизнь. И нельзя, чтобы страх мешал прожить ее полноценно. Паллиативная медсестра Бронни Вэр заботится о людях в последние 12 недель их жизни. Она провела опрос среди тысяч своих пациентов и задавала всем одни и те же вопросы. «Вы о чем-то сожалеете? Что бы вы сделали иначе, будь у вас такая возможность?» Чаще всего ее подопечные высказывали такое сожаление. «Жаль, что мне не хватило мужества жить и делать то, что я хотел», а не то, чего от меня ждали другие. Нужны ли еще доказательства, что мы должны идти вперед, невзирая на страх? Когда перед смертью человек задумывается, как жил, ему хочется гордиться своим выбором. Однажды боязнь, которую вы сейчас испытываете, станет далеким воспоминанием. и вы сможете сказать: «Это было страшно, но я рад, что сделал это». От вины к уверенности. Вина — сложная эмоция для любого, но никому она не причиняет таких мучений, как бывшим патологическим альтруистам. Мы всю жизнь старались не расстраивать окружающих. Теперь на первый план выходят наши потребности, а нужды партнеров, друзей и членов семьи отодвигаются на второй и третий. И, естественно, их это разочаровывает. Мы можем испытывать вину, устанавливая границы с друзьями и близкими, заканчивая несбалансированные отношения, прося окружающих о внимании и уважении, разрушая паттерн чрезмерного самопожертвования, устанавливая границы, касающиеся времени, ресурсов и личного пространства. Нельзя успокоить чувство вины, просто притворившись, что окружающие будут довольны нашими решениями. Нужно помнить, что ставить себя в приоритет не только можно, но и необходимо, если мы стремимся к здоровым и близким отношениям. Рассмотрим путь от вины к уверенности на примере Джанин. Она и Кайл познакомились на вечеринке в честь дня рождения общего друга. Между ними сразу промелькнула искра, и они сходили уже на 6 свиданий. Поначалу Джанин нравилось быть с ним рядом. Кайл казался интересным собеседником, обаятельным, с прекрасным чувством юмора. Но чем больше они узнавали друг о друге, тем больше девушка убеждалась, что не хочет с ним отношений. Джанин очень мотивирована, а Кайл не знает, чего хочет. Он несчастен на тупиковой работе, но не пытается ничего изменить. Для Джанин очень важно окружение, а у Кайла почти нет друзей и даже знакомых. Первая искра как вспыхнула, так и погасла. На 7-м свидании Джанин набирается смелости сообщить Кайлу новость. Она спокойно говорит: «Кайл, мне очень нравилось наше общение, но, кажется, мы друг другу не подходим. Можем дружить дальше, но романтических отношений я не хочу». Кайл чуть не плачет. «Но мне казалось, у нас все хорошо», — восклицает он. «Что я сделал не так?» Его отчаяние пронзает Джанин, как кинжал. Ей ужасно не хочется его разочаровывать. Она объясняет, что он не сделал ничего плохого, просто они слишком разные. Разговор резко обрывается, и Джанин идет домой, утонув в чувстве вины из-за того, что обидела Кайла. За каждым «нет» стоит «да». Когда мы начинаем устанавливать границы, то обычно фокусируемся на всем, чему говорим «нет». Но каждому «нет» сопутствует большое «да», впускающее в нашу жизнь что-то более важное. Обычно это наши потребности, желания и чувство самоуважения. Все, что мы так долго игнорировали. Если вы заметили, что чувствуете вину, поскольку сказали «нет», установили границу или создали дистанцию в отношениях, задумайтесь, чему я сказал или сказала «да», отстояв свои интересы. Джанин размышляет. Сказав Кайлу «нет», я говорю «да» возможности найти того, кто лучше мне подходит, интересного и привлекательного для себя человека. Говоря «нет» свиданиям из чувства вины и долга, я говорю «да» свиданиям, мотивированным искренним интересом, любопытством и предвкушением. Говоря «нет» отношениям с человеком необщительным и с заниженной мотивацией, я говорю «да» возможности найти партнера, разделяющего мои ценности и интересы. Эмпатия к себе. Психолог Мэрилин Уэллс пишет, что поскольку эмпатия противоположна стыду, людям с привычкой угождать надо научиться сочувствовать себе, а не другим, в ситуациях, провоцирующих вину и стыд. Проявляя эмпатию к себе, мы противимся стремлению чрезмерно фокусироваться на чужих обидах и фрустрациях и уделяем пристальное внимание собственному опыту. Пытаемся осмыслить, почему приняли то или иное решение. Прислушиваемся к ощущениям в теле и учимся определять свои текущие потребности. Поймав себя на мыслях о чужих обидах, можно порассуждать, какие болезненные и неприятные взаимодействия привели нас к тому, что мы начали так отстаивать свои интересы. Стали ли мы больше уважать себя, встав на уверенную позицию? Как новые границы защищают наши потребности? Как это действие улучшит нашу жизнь в долгосрочной перспективе? Несколько часов после свидания с Кайлом Джанин занята размышлениями. Она вспоминает удивление на его лице, когда она сказала, что не хочет продолжать отношения. Представляет, как он сейчас ее проклинает, и при мысли об этом сердце сжимается. Чувство вины вновь грозит захлестнуть ее целиком. И тогда она решает перестать жить чувствами Кайла и проявить эмпатию к себе. Она намеренно вспоминает, какое разочарование испытала, когда спросила молодого человека о его мечтах, а он равнодушно пожал плечами. Напоминает себе, что, порвав с Кайлом, осталась верна своему желанию найти амбициозного партнера, для которого окружение важно так же, как для нее. Да, она огорчила Кайла, и это причинило ей кратковременный дискомфорт. Но если этого не сделать, она не получит то, что ей нужно в долгосрочной перспективе. Учитывайте скрытые преимущества для другого человека. Вина подобна прожектору. Она направляет внимание на все, что мы сделали не так, не оставляя возможности поразмышлять на другие темы. Например, задуматься, как наша твердая позиция на самом деле помогла человеку, которого мы обидели. Задумайтесь, какие краткосрочные и долгосрочные преимущества получает другой человек в результате вашего поступка. Вот примеры того, как отстаивание своих интересов идет на пользу другим. Теперь, когда я сообщил или сообщила им о своих потребностях, им будет проще их удовлетворить. Теперь, когда я сообщил или сообщила им о своих потребностях, им не понадобится ничего угадывать, а я не буду обижаться, что они угадали неправильно. Теперь, когда я указал или указала на их проблемное поведение, они смогут измениться и улучшить отношения со мной и другими людьми. Теперь, когда я сообщил или сообщила о своих истинных чувствах, моя непоследовательность и избегание больше не будут сбивать их с толку. Теперь, когда я перестал или перестала решать за них их проблемы, они смогут стать более самостоятельными. Теперь, когда я озвучил или озвучила свои границы, мы можем построить более устойчивые отношения. Теперь, когда я признал или признала, что эти отношения мне не подходят, они смогут найти себе более соответствующих друзей и партнеров, тех, кто искренне хочет быть рядом. Как минимум, польза для окружающих заключается в том, что отношения становятся честными и прозрачными. Из них уходит ложь, манипуляции и игра ради создания иллюзорной гармонии. Все мысли Джанин были заняты тем, как ее решение навредило Кайлу. Она даже не задумывалась, что на самом деле могла оказать ему услугу. Она понимает, что если бы они продолжили встречаться, то она желала бы, чтобы он изменился. Кайл заслуживает партнершу, которая будет ценить его таким, какой он есть. Теперь, после их расставания, у него есть возможность найти такую девушку. Чем больше Джанин об этом думает, тем больше понимает, что настоящим злом было бы остаться в этих отношениях из чувства вины. Тогда ни она, ни Кайл не нашли бы подходящих партнеров. Поговорите с командой поддержки. Когда чувство вины становится невыносимым, поддержка со стороны напомнит, что мы хорошие люди и поступаем правильно. В самые темные минуты не стыдно просить помощи у друга, психотерапевта или группы поддержки. Вы можете сказать другу, что пытаетесь избавиться от привычки угождать, и спросить, можно ли иногда говорить с ним на эту тему. Вдруг у вас есть пара друзей, которые тоже работают над этой проблемой. Можно завести общий чат и делиться своими успехами. Высказав особо сложную просьбу или установив важную границу, расскажите об этом своей команде поддержки и порадуйтесь вместе. Двигайтесь. Из главы 13 мы знаем, что столкновение со стрессором, неприятным внешним событием, провоцирует физическую реакцию, называемую стрессом. Учащается сердцебиение, сжимается грудь, укорачивается дыхание. Физические симптомы стресса часто сопровождают эмоциональные симптомы вины. По данным исследований, наиболее эффективное средство избавления от стресса — двигательная активность. Джанин решает выйти на пробежку. С каждой сотни метров мысли о Кайле отдаляются. Когда она заканчивает 5-километровый маршрут, она снова чувствует твердую почву под ногами. Вина полностью не исчезла, но не застилает все и кажется лишь точкой на горизонте. От разрушительного гнева к созиданию. Учась заступаться за себя, мы начинаем осознавать, какими безропотными были раньше в чужом присутствии. Нам открывается вся глубина вреда, нанесенного нам людьми, которые в прошлом стыдили нас или наказывали за то, что мы заявляли о своих потребностях. Мы понимаем, как часто пренебрегали собственным комфортом ради тех, кто совсем не заботился о наших интересах. Эти осознания часто провоцируют дикую ярость. Мы можем злиться на родителей, чьи равнодушие, абьюз, эмоциональная незрелость, зависимости или психические проблемы отразились на нашем развитии и воспитали нас ковриками, о которые все вытирают ноги. На людей, которые высмеивали наши чувства или отмахивались от них. На партнеров, считавших нас слишком капризными, хотя мы просто заявляли о своих базовых потребностях. На компании и учреждения, которые эксплуатировали наше неумение устанавливать границы. На систему угнетения, заставлявшие нас молчать ради выживания. И даже на себя, за то, что слишком долго мирились с токсичными ситуациями. Поначалу гнев может ощущаться как разрушительная сила. Он нарастает, сметает все на своем пути, он жаждет мести. Но даже если двигатель нашего автомобиля работает на гневе, за рулем сидим мы, и нам решать, куда ехать. По данным исследований, гнев — сильнейшая мотивация к изменениям. Именно он побуждает нас пытаться устранить препятствия, исправить несправедливость и создать лучшие условия для себя и других. Тревожность и грусть заставляют нас забиться в угол и не дают проявить себя. Но в гневе мы горим, становимся сильными и деятельными. По сути, он способен подтолкнуть нас к новому образу жизни. В процессе исцеления от старых привычек и паттернов очень важно относиться к гневу с уважением. Воспринимайте его как очищающий священный огонь, праведное негодование, способное пробудить наше самое глубинное «я». Гнев способствует внутренним преобразованиям и рождению нового «я», которое больше не согласно довольствоваться малым. Когда я говорю, что надо относиться к гневу с уважением, я вовсе не рекомендую вам орать на окружающих, унижать их или мстить, хотя часто хочется сделать именно это. Я предлагаю пустить разрушительную энергию на благое дело, добиться лучшего отношения к себе и другим. Задумайтесь, как использовать эту силу для созидания, роста и творчества. Так гнев может мотивировать нас установить границы, уйти из токсичных отношений, помочь людям, сталкивающимся с такими же проблемами, которые мы когда-то преодолели, заняться спортом, бег, силовые тренировки, танцы, йога, стретчинг и укрепить себя не только морально, но и физически, нарисовать картину или написать музыку, в которой отобразится личная история. Через год после того, как я начала бороться с привычкой угождать, меня настигла страшная волна гнева. Благодаря психотерапии стало трансформироваться мое самовосприятие. Я постепенно меняла свои убеждения с «я слишком многого хочу» и «я слишком чувствительна» на «я достойна любви» и «чувствительно реагировать на дурное обращение» нормально. Смена убеждений привела к внезапной вспышке ярости на людей, которые никогда не замечали моих потребностей. Я злилась на членов семьи, которые говорили, что я слишком нервная и не должна обижаться на их жестокие слова. Злилась на бывших, которые считали меня слишком прилипчивой и требовательной, хотя я всего-то требовала минимальной последовательности и доброты в отношениях. Злилась на друзей, которые годами использовали меня как жилетку, а сами даже не интересовались моей жизнью. Но больше всего я злилась на себя за то, что верила, будто должна быть незаметной и не иметь своего мнения. Якобы только так можно заслужить любовь окружающих. Гнев разгорался, как лесной пожар. Мне необходимо было дать ему выход, и я начала публиковать стихи в блоге. Под псевдонимом я писала язвительные строки о спорах с бывшими, о том, как сексизм заставляет женщин молчать, о страшной боли, когда тебя вынуждают постоянно подавлять свою личность. Я думала, что мой блог будет сугубо личным местом переживания катарсиса. Но с каждым новым постом получала кучу благодарных комментариев от незнакомых людей. Они разделяли мои чувства и переживали то же самое. Мои стихи озвучивали их фрустрации, которые им раньше не удавалось выразить. Так мой гнев нашел выход, и я исцелилась. Я поняла, что не одна переживаю такой опыт. Прошлого было не изменить, но этими стихами я поддерживала тех, кто переживал то же самое, и валидировала их чувства. Иногда все будет плохо. Хотя инструменты из этой аудиокниги помогут справиться с болями роста и неприятными эмоциями, страхом, виной и гневом, нет волшебной таблетки, которая мигом избавит нас от всех сложных переживаний. Иногда все будет плохо. Как ни странно, просто признав эту данность, можно испытать облегчение. Иногда ничего сделать нельзя, надо лишь принять тот факт, что ломать паттерн угодничества тяжело. Можно успокоить себя тем, что это не навсегда. В жизни бывают сложные и неприятные периоды, а бывают времена восстановления, подпитки и роста. Просто верьте, что всякий раз, когда вы говорите правду и устанавливаете границу, вы делаете шаг навстречу силе и самоуважению.